Сады западного позднего средневековья. Между садами средневековья и садами нового времени в Западной Европе существовал некий промежуточный этап, которого не было на Руси. Это сады позднего средневековья и сады Ренессанса. В позднее средневековье появились сады любви, сады, предназначенные для любовных уединений, свиданий любящих, а также просто для отдыха от шумной придворной жизни. Здесь занимались музицированием, рассказывали различные истории, читали книги, танцевали, играли в различные игры, среди которых выделялись шахматы и моррель. Эта последняя игра была распространена по всей Европе, была известна и в Новгороде Великом, где при раскопках были найдены доски, одна из них хранится в Новгородском музее, точь-в-точь соответствующая изображенной на шпалере начала XVI века, хранящейся в Лувре. Такие замковые сады имели посредине небольшие бассейны для купаний. Хорошее изображение такого сада любви сохранилось в итальянской рукописи в библиотеке Эстенсе Модена. Молодые люди купаются в фонтане юности, пьют вино и наслаждаются музыкой. Совместное купание в небольших бассейнах мужчин и женщин довольно часто изображается на средневековых миниатюрах. По-видимому, в этом не было ничего удивительного. В тесных условиях жизни средневековых замков и городов, где уединение было желанным, но не всегда доступным. Устраивались в садах и небольшие травяные площадки для танцев и игр. Сады в позднем средневековье разнообразились павильонами, холмами, с которых можно было смотреть на окружающую жизнь за пределами садовых стен, как городскую, так и сельскую. Стали устраиваться и лабиринты, которые раньше были обычно только для внутренних помещений, как, например, в Шартрском соборе. В связи с этим появилась возможность окружать дорожки лабиринтов стенками или кустарниковыми насаждениями. Судя по частым изображениям садовых работ, сады тщательно возделывались, грядки и клумбы заключались в каменные защитные стенки, сады окружались либо деревянными оградами, на которых иногда писались красками изображения геральдических знаков, либо каменными стенами, в которых устраивались и двери, и роскошные ворота. Растительность садов и цветочные уборы в позднее средневековье значительно обогатились благодаря участившимся сношениям с Средиземноморьем и Ближним Востоком. Купцы и крестоносцы привезли огромное количество новых растений, обладание которыми служило обычно предметом особой гордости хозяина сада. Сохранилось изображение райского сада или сада Марии неизвестного рейнского мастера XV века, полное христианской символики. Это сад огражденный, hortus conclusus, символизирующий своей огражденностью непорочность Девы Марии и опирающийся в этом своем значении на главу 4 песни песней Соломона. Запертый, огороженный сад, сестра моя невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник. Мария, царица небесная, сидит на подушке, читая, в то время как сын ее играет на земле. Его царственные одежды из дома Давидова украшены ирисами, имеющими царственное значение. Непорочность Марии символизирует белые лилии, а любовь к Богу — красные розы. Вишни означают небесную радость, плоды земляники — справедливость, а ее тройные листья — троицу. Виноград, растущий поблизости — древо познания добра и зла. На столе яблоки, символизирующие падение первых людей и их спасение Христом. Вода в колодце символизирует собой живую воду, представляющую собой Богоматерь, а щеглы на ограде — страдания Христа, ибо они имеют пурпурные пятна в своей окраске и питаются зернами терния. Сохранилось прекрасное описание позднесредневекового сада в третьем дне Декамерона Боккаччо.